чтобы тех не становилось все больше. Николай вновь прицелился, задержал дыхание на выдохе и нажал на спусковой крючок. Снаряд попал в какого-то джедая, оторвав тому руку по плечо и, скорее всего, убив. Следующий выстрел оказался менее удачным, так как цель совершенно без причины, как казалось, отскочила в сторону. Новый выстрел по ней также не принес результата, видимо, уже зная о нем, она использовала как щит тело в два, заставив его зависнуть на пути снаряда. Мужчина не стал продолжать стрелять, предпочтя вновь взять на прицел Энакина, но не чтобы убить, а чтобы проследить за его состоянием. Тот самоотверженно сражался, явно сосредоточившись на прикрытии учителя, который в свою очередь прикрывал нескольких раненых, стоя на месте. Не актуально думать о том, по канону все это или нет, главное, что задача почти выполнена, подумал Гривус, смотря на происходящее поверх винтовки. Один бластерный снаряд пролетел совсем рядом и врезался в стену. От подобного трибуну с членами света защищал проявлявшийся в момент попадания энергетический щит. Дроиды теснили джедаев своим количеством, часто идя по трупам лежащих тут и там. Из-за того, что наступление несколько раз откатывалось в разные стороны, бой растянулся до края площадки. Было видно, что в какой-то момент обладатели световых мечей начали отступать, при этом продолжая отражать снаряды бластеров и рубить особо быстрых врагов, но тем не менее отступать в сторону центра арены и образовывать кольцо обороны. Но все же смещались со своих позиций неохотно, стараясь защищать тех, кто уже пал. «У меня такое ощущение, что долгожданное подкрепление не успеет спасти наших дорогих гостей», — прозвучал голос Тан по тактической сети. Похоже на то, Николай сверился с картой и понял, что пока арена Петранаки как будто не привлекает внимания войск республики, хотя группа канонерок двигалась в эту сторону. «Сообщайте о времени подхода подкрепления», — прозвучал голос Дуку, который стоял на трибуне и свободно наблюдал за боем благодаря наличию энергетического щита. Он прошел немного вперед и, сделав какой-то жест рукой, остановил наступавших дроидов. Никто не видел, что пока он делал взмах, команда на остановку прошла к станции управления дроидов. Джедаи также остановились, вначале оглядываясь по сторонам, а после посмотрев на него. Мужчина заговорил громким голосом, при этом за ним начал следить дроид-камера, что вел запись для новостных каналов. «Джедай, вы проявили доблесть, достойную увековечения в анналах Ордена. Пусть вы пошли на нарушение законов этой планеты, а также убили множество ее солдат, которые хотели лишь защитить ее. Задумайтесь над тем, что коррумпированная республика лишь использует вас. Это не стоит ваших жизней. Сдавайтесь, и мы пощадим вас. Расчетное время прибытия — минута», — произнес Гривус, теперь уже точно уверенный, что группа транспортов летит именно на арену. Было заметно, что джедаи встали кольцом вокруг группы раненых, но в этот раз не было того, кто решился бы ответить графу сразу. Они просто молчали, осматриваясь, некоторые, возможно, думали над услышанным, но никто ничего не говорил. Но тут раздался голос Кеноби: «Мы можем сдаться только если». Над ареной возникли лараты, своим огнем сразу смели большинство уже вышедших из тоннелей дроидов. Бой сразу возобновился, но механические солдаты преимущественно стреляли в канонерки, а не джедаев, согласно поступившим от Дуку приказам. После посадки спасательный отряд сосредоточил огонь на тоннелях, что выходили на арену, обвалив один из них. Тем не менее, дроиды продолжали атаковать, несмотря на потери и невыгодную диспозицию, отчего погибло около 10 клонов и еще несколько джедаев. Прежде чем все погрузились на борт, некоторые помогали раненым, а после канонерки начали взлет. Николай все пытался разглядеть на одной из них Йоду, но так и не смог его увидеть, что неудивительно из-за роста и скорости происходящего. Клоны-пилоты из-за обстрела дроидов поспешили убраться с арены и вскоре скрылись где-то за стеной. В этот же момент в небе пролетел один из крейсеров республики. Проверить тела джедаев, если есть выжившие, схватить. В любом случае необходимо всех идентифицировать и соберите их световые мечи, приказал Гривус по тактической сети специально назначенным поисковым командам, вместе с тем осмотрев ту через прицел, но в отличие от фильма здесь почти все было покрыто телами дроидов. По его наблюдениям, джедаев спаслось больше, чем в фильме, кроме того, от чего-то в этот раз они забрали с собой некоторых раненых. «Генерал», — прозвучал голос Дуку, когда он сам в последний раз посмотрел вслед улетающим и скрылся в коридоре, переступив через труп Фиста, — распорядитесь, чтобы тела джедаев как можно быстрее отправили в холодное хранилище, они нам еще понадобятся. «Внимание, начинаем операцию подавления. Генерал Гривус, вы скоро?» – прозвучал голос Тан. «Выдвигаюсь к вам», – ответил он, встав и поднимая винтовку. Уже собираясь идти, остановился и посмотрел в сторону небольшого окна, которое могло быть и просто дырой в стене. Снаружи на посадку заходили крейсера республики, можно было увидеть, как от них двигаются многочисленные колонны в белых доспехах, не меньше высаживают пролетающие тут и там лораты. Кое-где уже заходят в атаку бомбардировщики, а в небе разгорается бой между истребителями. Взрывы, лучи лазеров и трассеры бластеров виднелись очень хорошо, несмотря на пыль, что поднимали армии, что только начинали эту битву. «Ну что, понеслась», — произнес Гривус, после чего, взяв винтовку поудобнее, побежал к лестнице, чтобы спуститься и направиться к штабу операции. Примечание к части. А как вы думаете, были ли события на арене из фильма случайны или кем-то организованы заранее? Прошу извинения за ошибки в тексте, пока что так, но прилагаю все доступные мне возможности, чтобы это исправить. Кстати, а среди читателей случаем нет кого-нибудь с опытом беты? Глава 27. Вторая битва на Джианазисе. Часть 1. Возможно, что сама война, лишь очередной ход в некой игре большого масштаба. Верховный канцлер Палпатин. Учитель, как вы? Энакин присел рядом с Оби-Ваном, который при посадке на канонерку упал на пол. Терпимо, кажется, перелом, произнес мужчина, из последних сил потянувшись ближе к стене. Один из солдат в белых доспехах начал делать ему инъекции обезболивающих из портативной аптечки со своего пояса. «Следует раненых в медпункт доставить немедленно», — произнес Йода, что стоял рядом. Помимо Кеноби здесь лежало еще три раненых джедая, находясь в тылу оборонительного построения. Он уделял больше внимания раненым и успел приказать клонам подобрать как можно больше. «Гранд-магистр, все это — ловушка. Я видел, сепаратисты заблаговременно готовились к обороне, а меня схватили, потому что ждали», — произнес Энакин, видя, как канонерки летят среди трассеров зенитных орудий, что стреляли снизу. «Да, я подтверждаю слова Падавана. Я тоже слишком легко смог проникнуть туда, а потому они схватили меня, установив засаду, словно заранее просчитали мои действия», — добавил Оби-Ван, но более слабым голосом из-за действия обезболивающих и успокоительных. Немного прикрыв глаза, продолжил: «И этот киборг был здесь. На ловушку все это похоже», — произнес Йода, задумавшись, после чего пришел к какому-то решению: «Срочно, на командный пункт меня доставьте. Полный доклад об обстановке в космосе и на Земле пусть подготовит». Лораты, на котором они летели, резко взяла в сторону, покинув строй, который направился к атакующим порядкам республики. Он оказался боком к фронту, и все пассажиры смогли увидеть не только поле боя, но и значительную территорию вокруг. Армия клонов двигалась в сторону посадочных площадок, где стояли корабли ТФ, Техносоюза и КГ. Пока они шли, канонерки продолжали высаживать отряды клонов, а их грузовые варианты шагоходы АТТЕ. Вместе с колоннами пехоты от приземлившихся крейсеров двигались с ПХАТЭ и все те же шагоходы. Удавалось разглядеть отряды на спидербайках, которые двигались намного быстрее остальных подразделений. Самыми близкими к атакующим были корабли Ядра и небольшое число баллонов, что стояли рядом, а также многочисленные пустующие площадки. Но на значительном расстоянии перед ними, прямо на пути наступления, хорошо виднелась ровная линия обороны. Ее можно было разглядеть из-за вала, что находился немного позади. На нем располагались отряды дроидов, а за ним стояли дроиды-пауки и дроиды Огненный Град. Перед валом имелось несколько линий окопов, также занятых дроидами, но помимо них виднелись танки, частично укрытые в земле. Перед окопами виднелся глубокий ров, видимо, горы песка позади были из него, и, судя по всему, дроиды не собирались атаковать в ответ, а наоборот ждали, пока республиканская пехота и техника достигнут их позиций. При этом бомбардировщики и лораты продолжали наносить удары по позициям врага, но, встречая массированный обстрел, в том числе орудий кораблей, вынужденно уходили с линии атаки. Канонерка снизилась и в какой-то момент остановилась рядом с передвижным штабом. Оттого сразу выдвинулся мостик, по которому Йода начал спускаться, говоря: «Доставьте раненых на корабль, следует крейсер 1 выделить для сбора и при необходимости эвакуации срочной всех пострадавших». «Учитель, я нужен здесь», — произнес Энакин, выходя следом за магистром. «Хорошо, думаю, ты уже вырос и набрался опыта», — произнес Оби-Ван тихим голосом. «Да пребудет с тобой сила, да пребудет с тобой сила», — ответил Падаван. Канонерка отлетела, начав набирать скорости, направившись к одному из крейсеров республики. Магистр Йода, передовые эшелоны продвигаются вперед. Дроиды заняли оборону и пока не двигаются со своих позиций, но постоянно усиливают свою группировку на них, доложил клон с желтыми метками на костюме. Он взял планшет со стола и добавил, на данный момент приземлилось 8 крейсеров, высадка десанта идет точно по графику. Противник не предпринимает попыток контратаки, а занимает оборонительные позиции. Мы обнаружили скрытые позиции обороны вокруг всех посадочных площадок, заводов и энергостанций, которые ранее были определены как приоритетные цели. Сейчас на большинстве объектов, к которым удалось прорваться, идут ожесточенные бои, так как гарнизоны обороняющихся очень сильные и, возможно, получают подкрепление по подземным тоннелям. Мы принимаем меры к их уничтожению с воздуха. Разведка сообщила о результатах бомбардировок. Часть уничтоженных аэродромов и баз, которые были обнаружены сразу, похожи на ложные цели. Зафиксирована активность новых баз, которые были скрыты в ущельях и пещерах, но попытки их уничтожения на данный момент приостановлены из-за сильной работы ПВО. Поступают многочисленные доклады о том, что ранее замаскированные точки ПВО начали действовать, что значительно осложняет. В этот момент территорию вокруг осветило зеленое свечение. Где-то вдалеке появился луч зеленого лазера и, пролетев по небу, врезался в акламатор один, что спускался с орбиты. Какое-то время щит держал луч, а крейсер начал пытаться уйти в сторону, но в конце тот не выдержал. Взрыв произошел прямо в районе двигателей, луч исчез, а корабль резко начал падать, взрываясь ярким огненным взрывом. Во все стороны от появившегося шара огня и дыма полетели дымящиеся металлические куски и горящие осколки. Внимание, заработала скрытая позиция ПКО в квадрате А-29, доложил один из клонов операторов. Пропала связь с нашими разведчиками в том районе. Зафиксировано сильное ПВО. С севера и юга идут многочисленные эскадрильи истребителей. Идентифицированы как дроиды-истребители «Стервятник» и джианазийские «Нантиксы». Они стартовали с военных баз, что ранее не были замечены, доложил другой оператор. Передовые отряды вступили в бой с противником, докладывают о больших потерях из-за сильного огня противника, запрашивают артиллерийскую и воздушную поддержку, доложил еще один оператор. Перенаправить нашу авиацию на перехват вражеских эскадрилей, выделите 5 эскадрилей Лараты для поддержки атаки наземных войск, отдал команду заместитель клона командира, который имел красные отметки на костюме. Вызовите транспорт сюда и подготовьте роту командос на Лараты, произнес Йода, повернувшись к Анакину. Возглавишь отряд ты этот, Падаван, отправишься в квадрат А-29. Уничтожить позиции ПКО ты должен. Помешать они могут подкреплением нашим, как и отступлению. Кроме того, необычное орудие ПКО это. Я все сделаю, гранд-магистр, ответил Скайуэкер, ощутив прилив волнения от того, что его направляют на такую важную миссию одного. Как обстановка в космосе обстоит? Спросил магистр, вновь посмотрев на клона. Поступают доклады о том, что к противнику прибыло подкрепление. Среди астероидов укрывалось множество нантиксов, а также обнаружены астероиды, превращенные в оборонительные станции, некоторые из них начали движение к планете, ведя огонь. Из сверхсвета появились 5 кораблей неизвестной модели, доклады сообщают, что у них имеется множество орудий численностью до 1000. Каждый сопровождает по 2 щедрости, все они также привезли неизвестное число эскадрилий стервятников. Адмирал Хайнс прислал запрос о приостановлении высадки, так как сейчас в его распоряжении только 10 крейсеров и у врага численное превосходство, если учитывать барышники и щедрости, что уже были на орбите, произнес командир клон. Возможно, враг желает боями нас сковать. Обороняться легче, чем наступать, произнес Йода, положив ладони на трости, думая, чувствую я, есть план у него, нельзя допустить свершения его. Известно, откуда приказы войскам врага поступают. На данный момент мы анализируем ситуацию, проводим полномасштабное сканирование территории и частот связи, есть подозрение, что противник проложил линии кабельной связи, потому мы и не можем заглушить всю их связь, доложил клон, вскоре мы сможем определить примерное место расположения их штаба. Как можно скорее выяснить это, должны вы, свяжитесь с рыцарем Шенджоном, его отряд возле арены Петранаки находится. Пусть поищет штаб там или разведданные о его расположении, и лидеров сепаратистов попробует задержать, произнес магистр негромким голосом. Подлетела канонерка, и Энакин запрыгнул в нее, не дожидаясь, пока поднимется мостик. Поэтому из оставшейся части фразы он услышал лишь отрывок: «Чтобы выиграть в битве этой, следует командиров врага уничтожить. По действиям войск их видно, что не глупцы они и победу могут для себя завоевать. Отправьте приказ адмиралу, пусть пошлет подкрепление на канонерках, а большие корабли использует для боя в космосе». Лората Иннокена все набирал скорости, вновь он смог видеть поле боя, но на этот раз еще больше того, что видел раньше, так как летел в другом направлении. Армия Республики все еще двигалась к линиям обороны дроидов, но теперь между ними пролетал дождь из красных и синих лучей, а в строю обеих сторон гремели взрывы. Канонерки пролетели над полем боя развернутым строем и обстреляли сепаратистов лазерами с ракетами. Несмотря на то, что вражеские корабли стояли практически в зоне их досягаемости, пилотам явно не было дела до них, так как линия обороны врага продолжала обстрел. К его транспорту пристроились еще несколько, было видно, что в десантных отсеках находятся солдаты в более тяжелой броне и оружием, не тем, что он видел у других раньше. В этот момент мимо пролетели несколько дроидов-истребителей и одна Лораты взорвалась, после чего загорелась и начала падать. Окинув взглядом небо над полем боя, джедай понял, что над землей бушует еще более сильное сражение. Пары истребителей гонялись друг за другом, некоторые за бомбардировщиками, некоторые вступили в бой один на один. При этом с земли, с отдельных мест, которые иногда почему-то располагались в горах позади позиций республики, также стреляли по воздушным целям, отчего вокруг пролетали бластерные снаряды, ракеты и гремели взрывы. Капитан КП 07400, отряд «Гамма», назначен командиром роты на время проведения операции, прозвучал доклад по комлинку, что перед этим подал сигнал вызова. «Хорошо, задача вам известна?» – спросил Энакин, пройдя ближе к открытым дверям и посмотрев вперед. Вдали показалось ущелье и, судя по курсу, путь отряда лежал туда. В то же время голова закружилась, а мышцы ощутимо ломила слабая боль. «Да, командир джедай», — прозвучал ответ, который порадовал. Мужчина вдруг понял, что не знает, как узнать больше о месте, куда прямо сейчас летит. Собеседник продолжил и, судя по сигналу комлинка, перевел разговор на общий канал отряда. «В районе ущелья обнаружены турболазерные орудия ПКО, а также неизвестное орудие, которое использует мощный лазер. Они располагаются прямо в ущелье, периметр имеет мощное прикрытие ПВО. В момент, когда враг открыл огонь, рядом находился наш разведывательный отряд. Он смог войти в ущелье необнаруженным, но наткнулся на патруль дроидов и был уничтожен. Скорее всего, наземная защита этих позиций слабая, поэтому я предлагаю высадиться на подходе и преодолеть остаток пути пешком, подавляя все встреченное сопротивление». «Хорошо, так и поступим», — ответил Энакин, заметив, что по бокам от ущелья видны карликовые дроиды-пауки. Осознание и ощущение опасности пришли почти одновременно, и он крикнул в комлинк: «Всем, немедленно снижаемся, приготовиться к высадке». Лораты резко пошли на снижение, и почти сразу перед ними начали греметь взрывы и пролетать красные снаряды. Помимо дроидов огонь вели с накрытых желтой маскировочной сетью позиций, что также располагались вдоль ущелья. Тут же показались и сами турболазерные орудия ПКО, размещенные в башнях по одной штуке. Они находились на уровне верхней части стен ущелья, задрав дуло орудий вверх, начали стрелять. Одна из канонерок взорвалась от попадания ракеты, что прилетело сзади. Следом за группой летательных аппаратов летели стервятники. Сбить еще кого-то им не удалось. Все машины приземлились, и клоны Коммандос вместе с джедаем сошли на землю. Получилось, пронеслась мысль, но тут рядом пролетело несколько бластерных снарядов. Еще два Энакин отбил своим мечом, проследив за тем, откуда они летели, и здесь нас ждали. Занять оборону. Они хотят разбить нас контратакой. Транспортом отойти в режим ожидания, прокричал капитан, бросаясь за камень и уже оттуда стреляя из тяжелого бластера. Командир, в укрытие. Канонерки стали взлетать, делая разворот, и полетели в обратном направлении низко над землей. Навстречу высадившемуся отряду бежала крупная группа дроидов в один с одной стороны ущелья и какие-то существа, отдаленно напоминавшие джианазийцев, только с большими пушками вместо одной руки. Джедай не видел раньше подобных врагов, а потому решил все-таки укрыться, чтобы понять, насколько те опасны. Клоны открыли шквальный огонь по наступающим. Строй дроидов стал быстро редеть, а вот жуки после первых потерь взревели и еще больше ускорились. Обороняющиеся начали кидать гранаты, что замедлило атаку, но было ясно, что враг все-таки достигнет их. Джианазийцы стреляли желто-зелеными лучами, которые при попадании разлетались брызгами, шипя на камне или прожигая доспехи солдат. Энакин выскочил из укрытия и, подойдя к первому противнику сбоку, просто ткнул его мечом. Тот не сразу, но упал. Отскакивая от выстрела второго, человек разрубил еще одного, а после подскочил к стрелявшему и снес ему голову. Все это отражалось в силе. Он чувствовал, как умирают разумные, но понимал, что должен это делать, ради того, чтобы жили союзники, ради ордена и республики. Каким-то образом к нему сумели подойти дроиды в один, разрубив одного в районе торса, он отбил снаряд в другого и, лишив оружия третьего, отбросил его и еще троих силой. Осмотревшись, увидел, что несколько солдат отряда лежали на земле, а все атаковавшие мертвы, но со стороны ущелья шли дроиды в два с бластерными пулеметами в руках. Джедай помнил то, что случилось на арене, и не хотел, чтобы и здесь их попытались задавить числом, а потому крикнул, пойдя впереди всех, вперед, в атаку. Клоны, стреляя на ходу, повыскакивали из укрытий и пошли следом. Сразу убив еще с десяток дроидов, они начали приближаться к орудиям, что виднелись впереди. Энакин значительно опередил всех, так как не имел тяжелой брони, использовал силу для прыжков на крупные камни и не позволял одиночным дроидам подстрелить себя при помощи меча. Уже на подходе к линии камней, за которой держали оборону дроиды в один и джианазийцы-воины, по стенам ущелья начали спускаться карликовые дроиды-пауки, ведя обстрел на ходу. На линии обороны имелись пулеметные точки, из-за чего отряд вновь замедлился и был вынужден занять круговую оборону. Кроме того, неожиданного фланга обороняющихся ударили два клона, стреляя из своего укрытия среди группы камней. Осмотревшись, джедай прыгнул в укрытие капитана и сказал, прекрасно поняв, что задуманное сможет сделать только он сам как пользователь силы и тот, кто несет ответственность за все происходящее, держите оборону здесь, дайте мне взрывчатку, когда орудия взорвутся, начинайте отступление. Зера, Салин, взрывчатку сюда, отдал команду капитан, после чего два бойца подбежали с разных укрытий. Они быстро закинули в рюкзак заряды, после чего офицер спросил, вам нужна поддержка.